Энергетическая прокачка. Запасы жизненной энергии можно повысить. Для начала верните в свою жизнь все то, что потратили на бесплодные мечтания. Каким образом? Возьмите ручку и бумагу и начните составлять список своих мечтаний. Можете попытаться восстановить их в хронологическом порядке или хаотично. Вспоминайте все, что только можно. Когда мне было лет 6, мне хотелось пойти на фигурное катание, но меня отвели в кружок вышивки. В подростковом возрасте мне хотелось признаться в любви однокласснику, но решимости не хватило. И так далее. На это может уйти несколько дней. Запустив программу воспоминаний, вы начнете вспоминать все новые и новые случаи. Когда в списке накопится хотя бы десяток пунктов, можете начинать работу с ним. Останавливаясь на каждом пункте, оценивайте возможные последствия. Что было бы, если бы вы пошли в секцию фигурного катания? Решили учиться в другом вузе. Признались в любви однокласснику. Сюжетных линий может быть несколько. После чего оцените, много ли вы потеряли, не реализовав то или иное желание. После чего примите ситуацию. Например, можете воспользоваться такой словесной формулой. «Я благодарен жизни за предоставленные мне возможности. Я считаю, что принял правильное решение. Я принимаю назад всю ту жизненную энергию, которая была направлена на реализацию неосуществленных мечтаний и направляю ее на достижение новых целей». Такую или аналогичную формулу повторяйте осознанно по каждому из пунктов. Даже если вы не относите себя к глубоко верующим людям, все равно читайте молитвы, любые, которые вам нравятся. Тем самым вы взаимодействуете с высокими энергетическими пластами и увеличиваете свои энергозапасы. Помогают в повышении энергетического потенциала и аффирмации. Аффирмация — это краткое утверждение, которое записывается в наше подсознание и запускает соответствующую программу. Проговаривать аффирмации лучше всего несколько раз в день, уделяя этому занятию хотя бы несколько минут. Этого будет достаточно. Произносите аффирмацию осознанно. Вы сами можете придумать для себя подходящие фразы. Главное, что следует помнить, не употребляйте частицу «не», «я не чувствую усталости». Такая формулировка неправильная. Наше подсознание отбрасывает отрицание, и получается, что вы чувствуете усталость. Скоро и почувствуете. Вместо этого скажите «во мне живет океан энергии». У меня много жизненной энергии. Уровень жизненной энергии во мне постоянно повышается. Мой энергетический потенциал помогает мне исполнить все мои желания. А вам доводилось использовать аффирмации? Может быть, у вас есть удачные варианты формулировок? Ваша жизнь изменилась, когда вы начали практиковать аффирмации. Подзарядка ума. Эффективные практики для повышения энергии. В нашем скоростном мире, где требования и обязанности могут быстро выбить нас из колеи, важно выработать практики, способные подзарядить наши умственные резервы. В то время как физические упражнения и сбалансированное питание играют важную роль в поддержании жизненной силы, наше умственное состояние также сильно влияет на наши уровни энергии. Первое. Осознанное дыхание для мгновенного восстановления. Одной из самых простых, но самых мощных умственных практик для повышения энергии является осознанное дыхание. Остановитесь на мгновение, закройте глаза и сделайте глубокий вдох. Вдыхая воздух, почувствуйте, как он наполняет ваши легкие, и на выдохе освободите любое напряжение или стресс. Повторите это несколько раз, сосредотачиваясь только на вашем дыхании. Эта практика мгновенно успокаивает ум, снижает тревожность и наполняет вас обновленным чувством энергии. Второе. Визуализация для обновления жизненных сил. Это визуализация, при которой вы представляете себя в мире расслабленности и энергии. Закройте глаза и представьте себя в спокойной природной обстановке, где вы впитываете тепло солнца и тишину окружающего мира. Почувствуйте, как оживляющая энергия протекает сквозь вас. Визуализация не только предоставляет умственный побег из реальности, но также активизирует связь между разумом и телом, оставляя вас освеженными и оживленными. Третье. Позитивные аффирмации для умственной устойчивости. Позитивные аффирмации — это вдохновляющие утверждения, которые могут изменить ваше мышление и повысить вашу энергию. Создайте список аффирмаций, которые резонируют с вами, например, я полон энергии и жизненной силы, или я способен справляться с любым вызовом, который мне предстоит. Повторяйте эти аффирмации ежедневно, особенно в моменты усталости или самокритики. Со временем они могут перепрограммировать ваши мыслительные паттерны и усилить вашу умственную устойчивость. Четвертое. Практика благодарности для поднятия энергии. Культивирование благодарности – это умственная практика, которая имеет глубокое воздействие на ваш общий уровень энергии. Каждый день уделите несколько минут, чтобы задуматься о тех вещах, которые у вас есть и за которые вы благодарны. Это может быть так просто, как красивый восход солнца, поддерживающий друг или уютный дом. Сосредотачиваясь на позитивных аспектах вашей жизни, вы меняете свою перспективу и приглашаете чистую энергию в свой мир. Пятое. Осознанное движение для пробуждения связи тело-ум. Практика осознанного движения, такая как йога или тайцзи, это динамичный способ повысить вашу умственную и физическую энергию. Эти практики объединяют движение с фокусированным дыханием и осознанностью в настоящем моменте. Пока вы переходите от одной позы к другой, синхронизируя дыхание с движением, вы усиливаете связь между телом и разумом. Это не только оживляет ваше тело, но и очищает ваш ум, оставляя вас наполненным. Шестое. Умственные игры для когнитивного развития. Как физические упражнения важны для тела, умственные упражнения необходимы для поддержания когнитивной живости мозга. Занимайтесь умственно-стимулирующими активностями, такими как головоломки, кроссворды или игры на память. Эти активности вызывают полезное напряжение мозга, увеличивают когнитивную гибкость и стимулируют высвобождение нейротрансмиттеров, которые усиливают вашу умственную бдительность и энергию. Седьмое. Постепенное расслабление мышц для снижения стресса. Стресс — это большой расход энергии. Постепенное расслабление мышц — это умственная практика, которая помогает освободить напряжение и уменьшить стресс. Найдите тихое место, закройте глаза и поочередно напрягайте, а затем расслабляйте разные мышечные группы в вашем теле. Эта практика не только помогает вам стать более осведомленными о физическом напряжении, но и успокаивает ваш ум, давая ощущение легкости и энергичности. Восьмое. Цифровой детокс для умственной ясности. Постоянное воздействие экранов и цифровых устройств может привести к умственной усталости и снижению уровня энергии. Выделяйте периоды своего дня для цифрового детокса. Выключите уведомления, уберите устройство и займитесь деятельностью, требующей вашей полной концентрации, например, чтением книги, прогулкой или занятием хобби. Отсутствие связи с технологиями позволяет вашему уму перезарядиться и сосредоточиться. Девятое. Медитация для внутреннего обновления. Медитация — это универсальная практика с различными техниками, которые могут увеличить вашу умственную энергию. Независимо от того, выбираете ли вы медитацию с фокусированным вниманием, медитацию доброй воли или медитацию осознанности, акт сидения в неподвижности и наблюдения за вашими мыслями без суждения может помочь очистить ум от беспорядка, способствовать расслаблению и повысить общее ощущение жизненной силы. Десятое. Осознанное питание для энергетической насыщенности. Сознательное питание полезно не только для вашего физического здоровья, но и для вашей умственной энергии. Обращайте внимание на текстуры, вкусы и ароматы вашей пищи. Медленно жуйте и наслаждайтесь каждым глотком. Эта практика улучшает ваше соединение с потребностями вашего организма в питательных веществах и предотвращает переедание, оставляя вас с устойчивым уровнем энергии в течение всего дня. Состояние нашего ума играет ключевую роль в определении нашего уровня энергии и общего хорошего самочувствия. Внедрение этих умственных практик в вашу повседневную жизнь поможет эффективно увеличить вашу энергию, улучшить умственную ясность и придать более глубокое чувство жизненных сил. От простых техник, таких как осознанное дыхание, до более погруженных практик, таких как визуализация и медитация, есть различные подходы к выбору. Помните, что ключевым фактором является последовательность. С течением времени эти практики могут помочь вам создать резерв умственной энергии, который вы можете использовать всякий раз, когда вам нужно получить свежую энергию.